учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 17 главы. Кришна – прибежище искренних душ. Когда в Лос-Анджелесе произошло землетрясение, все жители города с криками высыпали на улицы. Каждый метался в ужасе, думая: «Это конец». Из 42 стиха мы узнаем, что страх – присущ не только людям, но и полубогам. Полубоги, отвечающие за действия стихий, являются источником страха для людей. Мы боимся циклонов, засухи, ливней, наводнений, но полубоги, управляющие этими стихиями, являются послушными слугами Кришны. Правительство Вселенной состоит из 33 миллионов полубогов, обитающих на разных планетах Вселенной, но все они подчиняются Кришне. Современные ученые отрицают существование как полубогов, так и самого Господа. Они считают, что все происходящее в мире является результатом действия законов природы. Конечно, природа подчиняется определенным законам, но не она эти законы устанавливает. Природа – это всего лишь материя, и привести ее в движение может только живое существо. У нас нет никаких оснований считать, что материя обладает способностью действовать независимо. Из авторитетных писаний шастр – мы узнаем, что в конечном счете всеми природными явлениями управляет Кришна. Ученые вынуждены признать, что сами они не в силах управлять явлениями природы. Они могут отрицать власть Кришны, но никто не может отрицать своей полной зависимости от матери природы. Природа, однако, действует под надзором Верховного Господа, а стало быть, и мы подчинены Его власти. В Бхагавадгите Кришна говорит, что пять стихий – небо, воздух, огонь, вода и земля – это не что иное, как различные проявления Его внешней энергии. В Брахма-самхите Господь Брахма подтверждает это. Там сказано, что материальная природа настолько могущественна, что способна создавать, поддерживать и уничтожать вселенные. Однако материальная природа действует подобно тени. Тень делает то же самое, что и объект, который ее отбрасывает. Она лишена способности действовать независимо. Аналогичным образом материальная природа действует только благодаря наличию духовного начала. Автомобиль не может двигаться сам по себе. За рулем обязательно должен сидеть водитель, живое существо. Только он может заставить машину двигаться в нужном направлении. Вселенную тоже можно сравнить с машиной, которой управляет сам Верховный Господь. В данном стихе сказано, что ветер дует и солнце светит, подчиняясь воле Верховной Личности Бога. Если полубоги, управляющие различными процессами в материальном мире, плохо справляются со своими обязанностями, Кришна наказывает их, как хозяин наказывает нерадивых слуг. Когда Кришна находился на земле, он обнаружил, что Индра, царь рая и повелитель туч, возомнил себя верховным владыкой Вселенной. Тогда Кришна велел своему отцу Нанди Махараджи остановить обряд поклонения Индре. Он убеждал отца, какой смысл приносить жертвы Индре? Лучше поклоняться холму Говардхана, который олицетворяет самого Господа. Этот холм дает корм нашим коровам и потому больше заслуживает того, чтобы ему поклонялись. Вначале Нанда Махараджа не соглашался с Кришной, но из любви к сыну в конце концов уступил ему. Увидев, что Нанда Махараджа поклоняется холму Говардхана, Индра пришел в ярость и наслал на Вриндаван огромные тучи, решив утопить всех его обитателей в потоках воды. Тогда Кришна показал Индре, что все могущество Царя Небес не может сравниться даже с силой мизинца его левой руки. Он одним мизинцем поднял холм Говардхану над головой и держал его словно зонт, защищая жителей Вриндавана от гнева Индры. Этот случай описан в Шримад-Бхагаватам. Итак, все мы слуги. И если мы начнем служить Кришне, то нам не нужно будет приносить жертвы многочисленным полубогам. Поливая корень дерева, мы поим водой также его ветви, листья, цветы или плоды, а, наполняя пищей желудок, даем питание глазам, рукам и ногам, так что нам не нужно кормить их в отдельности. Точно так же нет нужды поклоняться кому-либо еще, если мы поклоняемся Кришне, источнику всего сущего. Для совершения жертвоприношений, рекомендованных в Ведах, требуются огромные средства. В прежние времена жертвенный огонь поглощал тонны продуктов. В наш век устраивать такие жертвоприношения, ягьи, просто невозможно. Поэтому людям века Кали предписано совершать санкиртана-ягью, повторяя мантру Хари Кришна. Санкиртана значит совместное пение святых имен Господа. Петь Хари Кришна может каждый. Для этого не нужно даже музыкального сопровождения. Хотя Чайтанья Махапрабху ввел использование мриданги, барабана и каратал бронзовых тарелочек, достаточно и просто хлопать в ладоши. Каждый может сидеть в кругу семьи, хлопать в ладоши и петь «Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Рама, Хари Хари». сожалению, люди предпочитают проводить время в кинотеатрах и на дискотеках и пускать на ветер деньги в клубах и ресторанах. Никто не сознает, какую угрозу таят в себе рождение, смерть, старость и болезни. Люди живут бездумно, просто плывя по течению, и не знают, что готовит им будущее и что случится с ними после смерти. К концу Кали-юги на земле не останется ничего живого. Сейчас 3/4 поверхности нашей планеты покрыта водой, но было время, когда суши вообще не существовало. Постепенно вода отступала, обнажая сушу все больше и больше. Так возникли континенты, которые мы сегодня называем Азией, Северной и Южной Америкой, Африкой и так далее. В конце концов, вода испарится полностью, а это означает конец всякой жизни. В отсутствие воды земля под палящими лучами солнца превратится в выжженную пустыню. Но затем снова пойдут дожди, и все начнется сначала. Таким образом, все в этом мире возникает и, просуществовав некоторое время, гибнет. Точно так же наше тело появляется на свет, растет, развивается, затем постепенно дряхлеет и уходит в небытие, и мы получаем новое тело. Наше тело подобно мыльному пузырю, который, просуществовав мгновение, лопается и исчезает без следа. Мы просто переселяемся из одного пузыря в другой, из тела в тело, и по глупости своей каждый раз мечтаем обрести вечное счастье. Поэтому Кришна нисходит на землю в облике человека и говорит, обращаясь к нам: «Предайтесь мне, я избавлю вас от всех страданий». Но, придавленный грузом прошлых грехов, мы не верим ему. Мы считаем его обыкновенным человеком, и в этом наша беда. Просто предавшись Кришне, мы сможем выйти из-под влияния закона кармы, который заставляет нас вновь и вновь рождаться и умирать. Но даже если, начав заниматься преданным служением, мы не достигнем цели, то и в этом случае мы ничего не потеряем. По крайней мере, в следующей жизни нам будет даровано тело человека, и мы сможем продолжить преданное служение и достичь совершенства. Так заканчивается 17 глава книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты с вами Прабхупады», учение Господа Капилы, сына Девахути, которое называется «Кришна – прибежище искренних душ». Над передачей работали Наталья Турлова и Александр Михальский. Дорогие друзья, в следующей передаче мы начнем знакомить вас с 18-й заключительной главой книги, которая называется «Преданное служение. Высшая ступень совершенства». До новой встречи! Хари Кришна!